Глава вторая. В понедельник на работу я иду со спокойной душой. Решение принято, резюме вчера до двух ночи составляла, осталось найти интересные вакансии и отправить его. Больше мне не нужно напряженно ожидать новых приставаний от босса и молчаливо терпеть. Раз увольняюсь, можно высказать этому падкому на женщин кобелю все, что я о нем думаю. Пусть только попробуют снова протянуть свои наглые ручонки в мою сторону. Больше вежливой и терпеливой я не буду. Отведу как следует душу напоследок. С таким боевым настроем прохожу охранный пост, по пути одновременно вежливо здороваюсь с охранником и иду к лифту. Жду лифт уже минут 5, но он все не едет. Смотрю на наручные часы и хмурюсь. Опаздывать я не люблю, пусть это даже последние рабочие дни в этой компании. Изменять себе я не намерена. Не ожидая, пока лифт спустится на первый этаж, направляюсь к лестнице. Мой офис находится на 4-м этаже, не так высоко, можно и пешком подняться. Громко цокая каблуками, уверенно преодолеваю 3 лестничных пролета и неожиданно натыкаюсь на спускающегося босса. Чуть не стану от подлости судьбы, с трудом сдерживаюсь, опускаю глаза и очень-очень надеясь, что он меня не заметит или попросту проигнорирует, продолжаю подъем. Почему он не воспользовался лифтом, понятия не имею. Может, тоже не дождался, а может, у него хобби такое — по лестницам гулять. Кто его знает? «Арина Дмитриевна, добрый день!» Удивление от неожиданной и для него встречи сменяется предвкушающей улыбкой. Внутренне напрягаюсь, но потом, вспомнив, что меня вроде как собираются увольнять и даже замену уже ищут, расслабляюсь. К черту все, не стану я больше терпеть его подкаты. «Добрый день, Данил Викторович!» С бесстрастным лицом приветствую его, поднимая взгляд. «Как ваши выходные прошли? Чем занимались? Обдумали ли вы свое будущее в нашей компании?» Сложив руки на груди и опершись плечом о стену, интересуется он. Поняв, что обойти его на узкой лестнице без соприкосновения не выйдет, злюсь. Вот чего, собственно, прицепился? Мало ему, что ли, других девушек? «Мое личное время вас не касается. Дайте пройти. Мне нужно работать». Хмуро смотря на него, произношу я. Боссу не нравится мой ответ и тон, и он перестает улыбаться. «Набиваешь себе цену? Или думаешь, что я и дальше за тобой, словно преданный пес, бегать буду? Ошибаешься. Я тебя хочу, и если не получу, то и видеть тебя в компании не желаю. Это ясно?» «Яснее некуда», — сжав от злости зубы, цежу я. «Я лучше сменю работу, чем уступлю такому самовлюбленному, эгоистичному, избалованному кретину, как вы, Данил Викторович. Не привыкли, что вам отказывают? Ничего, все бывает в первый раз. Может, это станет вам уроком? Поймете, что не все женщины мечтают о вашем царском внимании. Некоторым оно и даром не нужно. Более того, даже омерзительно. Меня несло. Все, что накопилось за это время, вырвалось наружу. Хотелось спустить его с небес на землю и высказать неприглядную правду в лицо. «Омерзительно!» — злобно шипит он и, сделав шаг ко мне, хватает за предплечье. Его прикосновение еще больше разжигает мою злость. «Руки уберите! Немедленно!» — требую я, смотря прямо в его пылающие бешенством глаза. «Я могу сделать так, что тебя ни на одну нормальную должность не возьмут. Будешь в магазинах полы мыть». «Да лучше полы мыть, чем ваше прикосновение терпеть». Уже почти кричу ему в лицо и резко дергаю свою руку, желая избавиться от его прикосновений. Возможно, он не ожидал такой силы или сам уже хотел отпустить меня. Руку я свою вырываю, но, оступившись, не могу удержать равновесие и лечу вниз с лестницы, последнее, что я слышу перед тем, как почувствовать резкую боль в виске и отключиться, это испуганный крик босса. «Ари!»